Глава 46. До Кривой Протоки нас с Васымом доставил водница за пару часов. Кривая Протока – это, можно сказать, демаркационная полоса княжества. Васым отблагодарил водницу парой монет, и мы пошли по тропинке межплотного кустарника к последнему в этих землях многодворцу. Точнее, это была княжеская застава. Несколько домов, плотно прижавшись стенами, стоят кругом. Окна, что наружу, больше похожи на бойницы. «Зайду», — сказал Васым. «Там друг у меня. Попрощаюсь. А ты тут стой. Я недолго». «Хорошо», — ответил я и присел на ранец, закурив. Дождь закончился, но было пасмурно, и ветер гонял по образовавшимся лужам листья, что опали с деревьев. Солнце иногда показывалось из-за серых облаков, заставляя зажмуриться, но ненадолго. Васыму открыли раньше, чем он дошел до дома с высокой крышей и большими дверьми, воротами. Он поговорил несколько минут с весьма немолодым мужиком, одетым и вооруженным, как княжеский воин. Потом они обнялись и попрощались. «Теперь пошли», — сказал Васым, вернувшись ко мне. «Пошли». Кроме фляги и небольшого узелка, у Васыма с собой ничего не было. И он шел налегке. После пары часов пути по каменистой земле стало заметно, что каждый шаг Васыму дается с трудом. «Передохнешь немного?» — спросил я его. «Нет, наемник, эту долину до самых гор надо пройти, не останавливаясь. Могут заметить. Меня-то не тронут, отпустят помирать, а тебя... Так что идем, один я не доберусь. Вон до той первой скалы дойдем, тогда немного можно отдохнуть». Еле заметная тропа стала ощутимо подниматься вверх и петлять меж больших валунов и редких участков растительности с низкими деревьями и сухим кустарником. В общей сложности идем уже не менее 5 часов. Васым совсем плохой. Одышка и участился кашель. Я не заметил, как вокруг нас выросли скалы, и Васым, наконец откашлявшись, сказал: «Все, можно и передохнуть. Но до темна нам нужно быть вон там», — показал он рукой наверх, присев на валун и приложившись к фляге пару раз. «Раз нужно, будем», — кивнул я и вынул пробку из бурдюка. А сам прикинул, что дед явно переоценивает свои силы. Высота горы, на которую он показал, была не ниже 1 км, а тропа, насколько я вижу, идет не по самому пологому склону. «Там есть расщелина, и есть где хвороста набрать. Если костер разводить, то никто не увидит. А дым сразу ветром по расщелине раздувает и несет к небу. Я к тому, что ты же собираешься ужинать?» «Ну да, поужинать надо будет обязательно». «Вот, тогда пошли». Васым встал и пошел дальше. Прицепив бурдюк, я накинул лямки ранца и пошел следом, замечая ориентиры. Обратно-то мне одному идти. На половине пути до расщелины сделали еще один привал, а солнце, периодически выглядывая из-за облаков, будто ждало нас, и как только мы добрались до места, неглубокой и длинной расщелины почти на вершине, оно скрылось за дальнюю вершину. Я лишь успел наломать сухих веток редкого кустарника, что, цепляясь корнями за камни, рос по склону, и развести огонь, как свет потушили. Да, в горах темнеет моментально. Это место и эта тропа, похоже, часто посещаются. Я заметил и небольшую кучку хвороста, заготовленную кем-то, и обустроенное кострище. В общем, бывают тут люди, точнее, и кербы. Ну, а кто еще тут может ходить? Это их земли и их горы. «Скажи, Васым, почему я?» «Что, почему ты?» «Почему ты выбрал меня?» «Я тебя не выбирал. Просто тебе от меня кое-что нужно. Еще вчера вечером я понял, что времени уже совсем не осталось, и пора собираться. Не появись ты, я пошел бы один, но мог бы и не дойти. Завтра будет еще труднее. Это последнее мое испытание перед предками». «Когда ты мне расскажешь?» «Придем, расскажу». «Я тебе верю, наемник, раз ты согласился проводить меня. Но человек слаб, и даже герои грешат. поэтому я не хочу тебя искушать», — лукаво улыбнулся старик. «А откуда ты знаешь дорогу?» «Я провожал туда своего отца». «Ладно, я посплю», — ответил он и, развязав свою котомку, достал одеяло и, выбрав более-менее ровное место на выступе скалы, лег и почти сразу уснул. Вода в котелке закипела, и я, можно сказать, поужинал, перекусив нарезкой из овощей и вяленым мясом. Затем, запив все это горячим травяным чаем от чернавы, пристроился у большого камня, подстелив плед и накинув на плечи кафтан. Оперся спиной и глядел, как из уже затухающего костра иногда вырываются искры и устремляются в темное небо. Подгоняемые горячим воздухом они тухнут, а на их месте просматриваются между пятнами облаков звезды ночного неба. Дробовик положил рядом, прикрыв краем пледа. Тихо. Очень тихо. Только иногда слышатся писки и возня какой-то ночной живности. Пару раз в небе совсем низко пролетела какая-то явно большая птица, громко рассекая воздух крыльями. Тишина убаюкивала, и я незаметно для себя провалился в сон. Проснулся от того, что замерз. Открыл глаза. Вот-вот рассветет. Подошел к Васыму. Дышит хоть? Дышит. Ну и хорошо. Разведу пока костер, до остатки чая подогрею. Пока грелся чай, немного размялся и умылся, и после первого глотка горячего и терпкого напитка потеплело. Вот, жить можно. А ведь выше будет еще холодней, следующей ночью. Ладно, переживу как-нибудь. Вино есть, можно его горячим пить, будет греть изнутри. Проснулся, наемник. Хе-хе. Да, налить горячего? Нет, я просто воды попью. Собравшись, мы отправились дальше. Зайдя на вершину, перешли на длинный гребень, который переходил в подножие следующей высокой и большой горы. Тропа стала совсем узкой, но старик хоть и с трудом, но достаточно уверенно шел по ней наверх. Я старался идти совсем близко, почти наступая на пятки. А ну как споткнется. До обеда делали пару привалов, попить и несколько минут передохнуть, и шли дальше. Места вокруг стали... да, горы кругом, голый камень, да редкие маленькие, да низенькие кустики с колючками. Еще меж камней я стал замечать снег. А когда солнце пошло на закат, мы шли уже проламывая тонкий наст, покрытый снегом, тропы. «Все, пришли», — неожиданно сказал Васым, закашлявшись и, счистив снег, присел на валун. Оглянувшись вокруг и не найдя ничего похожего на всякие там святые погребальные места, спросил. «Как пришли? Тут же нет ничего». «Тут нет. Выше есть. Тут уже совсем недалеко, но тебе туда нельзя. Так что садись рядом и слушай. Да лоскут дорожный достань, если есть». Васым говорил медленно. Что-то даже повторял по два раза. Получалось, что где-то в районе ровного камня есть пара пещер в скалах, из которых для Васыма привозили кислый лед. Он его толок, разбавлял водой в определенной пропорции и замачивал в этом растворе мешковину. Затем мешковина сушилась и разрезалась на полосы. Такую полосу нужно было плотно скрутить в рулон и обернуть в бумагу или кожу, плотно замотав бечевкой. Получался такой цилиндр, с одной стороны которого было отверстие, чтобы вставить фитиль. С другой стороны, внутри цилиндра было некоторое количество порошка, который давал эффект салюта. Этот порошок готовился из смешанных в определенных пропорциях ингредиентов. Васым показал мне каждый из них, объяснив, где найти и как приготовить саму смесь. Я постарался наиболее подробно расспросить именно о местах, где и что находится, и отметил на карте, сделав стежки нитками. Васым также рассказал, где в его многодворце найти семью землекопов. Они и добывали, и привозили ему все. За деньги, естественно. А еще старый керп позволил мне по возвращению в многодворец посетить его дом и забрать там некий ящик, в котором осталось небольшое количество всей этой химии. Закончив свой рассказ, Васым попросил срубить ветку у одинокого, растущего на тропе большого куста, и сделать ему посох, что я быстро выполнил. «Совсем тяжело идти», — объяснил он. «Может, все-таки проводить?» — спросил я, отдавая ему посох. «Нет, наемник, нельзя тебе. Тут уже недалеко, дойду. Ну, прощай, наемник». Опираясь на посох, Васым поднялся с камня. «Пойдешь обратно, поторопись, и до темна успеешь к расщелине. Да не попадись, тут за перевалом деревня Екербская». «Хорошо, прощай». Васым закашлялся, сплюнул на снег кровавую слюну и потихоньку пошел дальше по тропе. Вниз было идти хоть и легче, но опаснее. Пару раз поскальзывался, один раз упал и чуть не свалился с 10-метровой высоты на камни. После этого пошел более осторожно, но все равно получалось быстрее. Ниже, где снега на тропе уже не было, идти стало легче. И, прибавив ходу, я затемно был уже у расщелины и успел устроиться за кустом на ночлег, слопав пару кусочков вяленого мяса и, запив вином, улегся, закурил и, глядя в небо, стал размышлять. Получается, что этот кислый лед очень похож на селитру. Я в детстве тоже развлекался и делал подобные ракеты, вымочив газету в растворе селитры и высушив ее на батарее. Где взять серу, я уже догадался. У Желтого озера, судя по рассказам, там есть мертвые болота, которые кипят желтым ядовитым дымом. Вот оттуда и привозят ее торговцы местным лекарям, которые в свою очередь делают из нее всякие мази. Немного серы я смогу и у лекаря в Многодворце купить для экспериментов. Рано утром пошел дождь. Еще не рассвело, но мокнуть, сидя на месте, не хотелось. Накинув плащ, я неприлично ругнулся, собрался и продолжил спуск. Но ругался я зря. Вероятно, природа испытывала ко мне некую симпатию, согнала меня с места. От расщелины я спустился недалеко, как услышал сверху голоса. Спрятавшись за большой валун, я начал всматриваться в темноту. Человек 40, не меньше. Конечно же, и кербы. Они все набились в расщелину, укрываясь от косого дождя. Решили переждать непогоду? Похоже. Ну и хорошо, пойду тогда быстрее. Надо будет зайти на заставу и предупредить их командира. «Чего тебе?» — пробасил кто-то из-за ворот пограничного Многодворца. «Главного позови». «А на что он тебе?» «Там и кербы на тропе, человек 40. Дождь закончился, и они, наверное, уже спустились в долину, пока я до вас шел». «Подожди!» — за воротами загремело, и они распахнулись. «Заходи, идем за мной». Общий двор, окруженный домами, был диаметром метров 150. Застава уже не спала. Кто-то возился с лошадьми у конюшни. Несколько человек под навесом, как я понял, общей кухни, дружно разделывали тушу местного бычка. В общем, вроде все при деле. «В тот дом проходи», — сказал мне провожатый, крепкий мужик лет 40, вздвинутый на бок войлочной шапки, из-под которой торчал густой чуб. «Прям казак!» «Здравствовать вам!» — сказал я, пройдя в дом и поклонившись изображению большой луны под потолком. «И тебе здравствовать, наемник!» — ответил тот самый дед, с которым прощался старый керп. «Ты вроде с Васымом ушел. Проводил?» «Да, проводил. Меня под утро из расщелины, через которую тропа идет, дождь согнал. Не успел далеко отойти, как и кербов заметил». «Где? Много?» — нахмурился дед. «Ну, там же, в расщелине. Хорошо дождь меня разбудил, а так бы взяли тепленького. Человек 40 их, больше может. Я только тех, кто к расщелине спустился, разглядел». «Ясно. Они как, по-походному? Оружие?» «Да, вооружены, нагружены. Это не просто крестьяне, это воины». «Откуда тебе знать, как выглядят икербские воины?» — хмыкнул дед. — Молодой же еще. Приходилось встречаться. Вы бы лучше разъезды отправили, чем со мной разговоры разговаривать. — Ну да, верно, — Тут жди», — сказал дед, показав мне на лавку, и вышел на улицу. И, насколько я понял, он подпер чем-то снаружи дверь.